Глава 13. Мария. Листаю меню, пытаясь так явно не округлять глаза от цен. Люди за столом спокойно выбирают блюда, словно каждый день здесь обедают. Нет, так оно, скорее всего, и есть, судя по запонкам и часам друга Роберта. Мужчина явно не считает денег, а лишь иногда их ворошит, поднимая пачку снизу, чтобы не гнили. Но это же расточительство. Руккола с креветками, помидорами и овощами в соусе стоит, как моя сумка. А телятина на гриле, как три мои сумки. Видимо, потому что она тосканская. Сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза и не выглядеть дурой. Пока мы выбираем, официант предлагает напитки. Все с умным видом смотрят винную карту и понимают все, что там написано. Я в дорогих напитках полный ноль. Киваю, улыбаясь, как дура, соглашаясь со всеми. «Мне просто воды», — просит Диана. «Мне тогда тоже», — произношу я. «Если девушка за столом не пьет, то и мне, наверное, не стоит. Мало ли, подумают, что я любительница выпить. Чувствую себя неуютно за одним столом с людьми, которые явно намного уровней выше меня». «Выпей, вино хорошее, тебе понравится», — шепчет Диана. «Это мне нельзя. Оторвись за нас двоих». «А почему нельзя?» — спрашиваю, а сама посматриваю на Роберта. «Я, наверное, бестактна. Не надо было спрашивать. Но мой воображаемый мужчина спокоен. У нас маленький ребенок. Боюсь, ей еще нельзя коктейль из вина и молока», — усмехается Диана. «Ой, как здорово! Девочка!» Блондинка кивает, а мужчины молчат. Роберт Станиславович отстраненный. По нему, как всегда, непонятно, в каком он настроении. А вот его друг наблюдает за мной. Глаза внимательные, словно я под микроскопом. Я так понимаю, этот спектакль для него. «Сколько ей?» «Всего 3 месяца», — тепло улыбается Диана. «Как же вы такую малышку оставили?» Снова говорю, не подумав. «Ой, простите, я слишком прямая. Это не мое дело». Осекаюсь. Рустам ухмыляется. А Роберту опять все равно. То есть он не шутил, когда разрешал мне нести чушь. Впечатление производить мне не надо? «Не переживайте. С нашей дочкой самая лучшая няня. Моя мама», — поясняет Диана. «Диана постоянно с дочерью». Вмешивается Рустам. «Это я настоял на этом ужине. Нужно иногда переключаться и выводить супругу в свет». Все усмехаются. «Шутник?» Нам разливают вино. Никто не пьет, только покручивают бокалы. А мне уже хочется выпить, чтобы расслабиться. «Расскажите о себе, Мария», — просит друг Роберта, «и я все-таки делаю глоток вина». Очень интересно узнать о женщине, которая покорила Роберта. Я не знаю, что рассказать, пожимая плечами, а Роберт опускает руку на спинку моего стула, проводя пальцами по моему плечу. Полегче. Роберт давит взглядом на друга. Да прекрати, мы просто беседуем. Мария, как вы терпите нелегкий характер Роберта? Вот радует, что не только я так думаю. «Знаете, когда мужчину привлекает, то многие недостатки не замечаешь», — отвечаю расплывчато. «Теперь понимаешь, почему мы вместе?» — скидывает брови Роберт. «Пока нет», — усмехается Рустам. «Вы же не рассказываете?» Мужчина отпивает вина, и я тоже. «Главное, что мы понимаем», — парирует Роберт, в голосе снова холод, но его пальцы на моем плече ласково вырисовывают узоры. От разговора нас отвлекает официант, который подает салаты. «Через неделю мы с Дианой приглашены на благотворительный аукцион. Наша компания активно участвует в таких мероприятиях. Приглашаю и вас», — произносит Рустам. «Не обещаем. По обстоятельствам», — отвечает Роберт. «Он явно больше не хочет никуда со мной идти». «Да какие обстоятельства? Отказов не принимаю». «Мария, поддержите меня. Роберт у нас в последнее время немного социопат. Думаю, вам, Мария, будет интересно. Глупо улыбаюсь, киваю. Что еще могу сказать? Я тут права голоса не имею. Как решит Роберт, так и будет. Дальше просто ужинаем. Нет, мужчины беседуют о работе, но я не вникаю. Давлюсь вином, когда по ходу разговора вдруг понимаю, что сижу за одним столом с главой нефтяной компании. Рустам не просто богатый мужчина. Вот это друзья у моего работодателя. Все хорошо? Разворачивается ко мне Роберт, подавая салфетку. Да, нормально, извините. Чувствую, как начинает гореть лицо. Маша, а расскажите, как вы познакомились? Роберт долго был один. Обращается ко мне Диана. Ну, у нас что-то типа служебного романа. Пытаюсь пошутить. Как интересно. Загадочно усмехается Диана, посматривая на супруга. «Все банально, ничего интересного», — вмешивается Роберт. «Мария, няня Артема. Мы проживаем вместе, а быт сближает. Завтраки, ужины. Маша прекрасно готовит, довольно непосредственно и очень тепло относится к моему сыну. Хвалит он меня». «Значит, хорошо готовлю. Запомню». «И очень красивая девушка», — добавляет Диана. «Не без этого», — соглашается Роберт. «Вы довольно молоды», — Рустам снова обращается ко мне. «Приму за комплимент», — киваю. «Определенно это комплимент. Зачем вам не молодой мужчина с ребенком?» «А вот это уже хамство. Распахиваю глаза от возмущения. Что за допрос?» Если вы думаете, что я повелась на деньги, то это не так. И потом. Хочу сказать, что возраст у Роберта замечательный, но тут понимаю, что точно не знаю, сколько ему лет. Закрываю рот. Тихо. Поглаживает меня по спине Роберт. Все хорошо. Наклоняется ко мне, прикасаясь носом к моему виску и глубоко вдыхая. Его запах окутывает. Его близость и такое интимное касание кружат голову похлеще вина. Только это все, конечно, не по-настоящему. А жаль. «Рустам, ты переходишь границы», — давит голосом. «Да, простите, Мария, я не финансовую сторону имел в виду». «Ну, хватит их допрашивать», — разряжает обстановку Диана. «Мария, расслабьтесь, мужчины иногда слишком прямолинейны». Дальше все проходит легче. За столом ведутся отстраненные беседы, в которых я не участвую. Зато допиваю третий бокал вина, а мне много не надо. Пью я редко, и меня кружит уже от маленьких доз. Мужчины разговаривают о своем, но Рустам не упускает меня из виду. Что, до сих пор не верит? Опускаю голову на плечо Роберта для убедительности, ну и потому что немного пьяная. А на его плече так хорошо, и запах мужчины усиливается. Я, похоже, фетишистка. Меня заводит мужской запах. Роберт Станиславович не теряется, продолжая разговор. Замираю, прекращая дышать, когда его рука ложится на мое колено и сжимается. Дыхание сбивается, сердцебиение учащается, а лицо горит. Хочу поставить вино на стол, но промахиваюсь, и бокал летит на пол, попутно обливая всплесками меня и Роберта. Звон, тонкое стекло разбито вдребезги. На секунду прикрываю глаза. Но ничего не исчезает. Я неуклюжая дура. Неловко. Особенно учитывая, что на нас оглядывается весь ресторан. Роберт шумно отодвигает стул и поднимается с места. Подает мне руку, помогая встать. Заглядываю ему в глаза, боясь гнева. Но нет, он спокоен. «Простите», — пищу. «Ну что ты, Маша, ничего страшного», — отвечает Диана. К нам тут же подходит официант. «Простите», — извиняюсь и перед ним. Выходит нелепо, потому что он смотрит на меня так, словно я не должна была извиняться. «Позвольте предложить вам другой столик», — указывает нам в другую сторону. «Да, за нашим столом уже невозможно продолжать ужин. Я все испачкала вином. Скатерть, мягкие стулья, пол и себя с Робертом заодно. «Нет, спасибо, мы уже уходим», — отвечает Роберт. «А вот это правильно. Мне хочется быстрее сбежать и больше не позориться». Рустам с Дианой поднимаются вместе с нами. Мы молча одеваемся в гардеробе и идем к стоянке. «Приятно было познакомиться, Мария», — улыбается Диана. «И мне», — натягиваю улыбку. «Ждем вас через неделю на благотворительном вечере», — добавляет Рустам. Он помогает супруге сесть на заднее сиденье и располагается с ней рядом. У них очень дорогая машина с водителем, а я опозорилась с этим вином. Роберт тоже открывает для меня дверь своего внедорожника, молча сажусь, вынимая из сумочки влажные салфетки, зачем-то пытаясь оттереть пятна от вина, хотя в этом нет никакого смысла. Мужчина садится за руль, выезжая на дорогу. «Простите, опять извиняюсь, не зная, что еще сказать. Прекрати, все нормально». «Все нормально, но голос у него грубый. В мою пьяную голову не приходит ничего лучше, кроме как начать оттирать салфеткой вино с его брюк. Что ты делаешь?» — в недоумении спрашивает мужчина. «Пытаюсь хоть что-то исправить», — отвечаю я и тру пятно на его бедре интенсивнее. Рука соскальзывает, и моя ладонь попадает в пах мужчины. «Ой!» — так и замираю с рукой на его ширинке. «Прекрати!» Нервно выдает мужчина и сам убирает мою руку. «Простите, я нечаянно!» Прикусываю язык, краснея еще больше. «Что это за вино такое было, что мне так быстро отшибло мозги?» «Извиняться тоже прекрати!» Грубо обрывает меня мужчина. Быстро прячу грязные салфетки в сумку, съезжаю на сиденье ниже и закрываю глаза. Голова кружится, кружится. По телу разливается тепло, запах мужского парфюма пьянит еще больше. «Маша! Мария!» Открываю глаза, фокусирую взгляд. «Мы уже приехали. Машина во дворе». Роберт Станиславович стоит надо мной, придерживая дверь. «Я уснула». «Это хорошо, не пришлось всю дорогу краснеть за свои подвиги». Выбираюсь из машины, стараясь не смотреть мужчине в глаза. Вздрагиваю, когда позади меня громко захлопывается дверь машины. Иду вперед, не оглядываясь. Я уже почти протрезвела. Вино быстро ударило в голову и так же быстро отпустило. Остались только легкое расслабление и ватность в теле. Прохожу в гостиную. Артем спит на диване, заботливо прикрытый пледом. Кот у него в ногах. «Он уснул при просмотре фильма», — шепотом сообщает мне няня. «Мы поужинали, кота накормили», — отчитывается она передо мной. «Хорошо», — киваю, присаживаюсь рядом, поглаживая кота. Гарфилд довольно мурлычет. «Спасибо, Надежда», — благодарит ее Роберт, вынимая из портмоне деньги. «Такси я вам вызвал». Женщина уходит одеваться. «Артема нужно поднять наверх», — шепотом сообщаю я. Мужчина кивает и аккуратно, прямо в пледе, поднимает спящего сына и несет наверх, и я за ними. Роберт опускает Артема на кровать и сам поправляет плед. А я, как дура, стою позади, не зная, куда себя деть. Извиняться мне запретили. Молчу, кусая губы. «Ложись спать», — холодно велит мне Роберт, выходя из детской. Еще с минуту стою на месте, как вкопанная, смотря на Артема. И вроде ничего особенного не произошло, но мне стыдно. Все это так нелепо. Вздыхаю, включаю светильник, прикрываю дверь, иду в свою спальню. Беру полотенце, халат, выглядываю в коридор. Тишина. Быстро забегаю в ванную. Не хочу сегодня больше сталкиваться с Робертом Станиславовичем. Снимаю облитое платье, и, скорее всего, оно уже испорчено и не отстирается. А это мое единственное выходное платье. Другого нет. Не было у меня времени на долгие сборы, когда я бежала из своего городка. Покидала в сумку все, что попалось на глаза. Закидываю в корзину для белья одежду, встаю под душ. После прохладной воды трезвею окончательно. осталась только слабость. Пусть этот день быстрее пройдет. Выхожу из душа, заворачиваю мокрые волосы в полотенце, наклоняясь, чтобы взять халат, но дверь в ванную распахивается, а от неожиданности резко оборачиваюсь. Роберт Станиславович застывает в дверях. А я голая. «Ой!» — вскрикиваю, хватая халат. Путаюсь в нем. Какого черта тут завязан пояс? Никак не могу его развязать и одеться. «Закрываться надо!» — грубо рычит на меня, прикрывая глаза. «А я не закрылась?» «Не помню». Но вместо того, чтобы выйти, мужчина так и стоит на месте, смотря на меня, трогая глазами мое мокрое обнаженное тело. Нервно дергаю пояс, уже пытаясь его порвать. Ничего не выходит. Сердце почему-то барабанит так, словно сейчас вырвется из груди. Кожа покрывается крупными мурашками, а в животе становится очень горячо. Просто прикладываю к себе халат, пытаясь им прикрыться. А он смотрит. Уже нагло, в упор, не отводя взгляд, синий глаз ни на секунду. Я даже вижу, как дергается его кадык, когда мужчина шумно сглатывает. Его всегда холодные глаза меняют цвет на темный. Они, как синий, неспокойный океан. Вот-вот грянет буря. Мне бы выгнать его, потребовать, чтобы вышел и не смотрел. Но я онемела. Жарко, невыносимо жарко от его жадного взгляда. Только сейчас замечаю в его руках черное полотенце, которое он сильно сжимает, а потом резко отбрасывает его в сторону и решительно идет на меня. И вместо того, чтобы отступить, я в каком-то диком порыве сама делаю шаг к мужчине, вставая вплотную.